Я был бы рядом с тобой. Ты как ребенок чужой. Твоя ложь казалось, будто я дурак, но забыть пытаюсь порой. Проклятый голос твой. Голос твой, люблю тебя. Голос твой сошел с ума. Голос твой, он как родной. Голос твой, но не со мной. Голос твой, прости меня. Голос твой, убью себя. Голос твой, не отпущу. Погоди, ведь мы с тобой чуть-чуть чужие. Но я помню запах кожи твоей. Я помню, ты тупой, будь умней. Не спешу расставить по местам обиды. Мне это не нужно, поверь. Но знаю, время лечит. Так вылечи меня ты от нее. Я так устал, не могу. Могу слышать твое имя, стой. Дышать трудно, дышать сложно, вспоминая голос твой. Голос твой, люблю тебя. Голос твой сошел с ума. Голос твой, он как родной. Голос твой, но не со мной. Голос твой, прости меня. Голос твой, убью себя. Голос твой, не отпущу. Голос твой сошел с ума. Голос твой, он как родной.